произошло так стремительно, что она не успела ни среагировать, ни даже сказать, что она не еврейка. Но дело не в этом, а в той дикой, неуправляемой злобе, с которой взорвался этот алкаш, и в этой безучастно одобрительной реакции всего автобуса. Ни один из них даже головы не повернул, слова не сказал. Миронова собрала разлетевшиеся из портфеля книги и, почти не видя перед собой этот чистый и умытый поливалками Ленинский проспект, медленно пошла по тротуару. Боже мой, думала она, откуда в нас эта злоба, дикость, и сколько ее в народе? Может быть, действительно этим евреям лучше уехать, пока всю эту злость, накопившуюся в стране совсем по другим поводам, не сбросили на них, евреев. Едва открыв дверь в свою квартиру, она тут же услышала на кухне те два голоса, которые меньше всего ожидала и хотела бы сейчас услышать. Громкие, веселые, самоуверенные голоса Данкевича и Баранова. Они с апломбом внушали что-то ее мужу. Вообще, это их стремительное превращение из вежливых и предупредительных мальчиков, хамоватых, с примесью фанфаронства, боссов, которые, правда, еще обращаются с ней, с Колей на «вы», но уже опускают отчество. Эта метаморфоза говорила об их дурном воспитании и задела Миронова еще при первом знакомстве. Но сейчас ей было не до этих нюансов. «Понимаете, Николай, наверное, с точки зрения высшей математики наши шансы были равны нулю, или почти нулю», — вещал голос Баранова. «Но психологически мы все рассчитали правильно, и, как видите, Господи, они еще и Колю учат математике». Вздохнув и сделав над собой такое же усилие, какое 3 часа назад сделал на ее глазах не то усталый, не то больной Андропов, Миронова прошла на кухню. «О чем это вы, господа? Доброе утро», — сказала она, решив ничего пока не говорить об отмене 6 августовских групп. «О, Нина Антоновна, здравствуйте, доброе утро». И Данкевич и Баранов при ее появлении разом подскочили на стульях, чего не делали никогда раньше. «Господи, что это?» — воскликнула она уже с искренним изумлением, увидев на кухонном столе гигантский киевский торт, а рядом с ним вазу с букетом крымских роз. «По какому поводу?» «Угадайте», — сказал Данкевич. «У одного из вас день рождения?» «Нет». «Свадьба?» «Мы получили разрешение», — сказал Баранов. «Какое разрешение?» «На эмиграцию», — объяснил за них ее муж. Миронова тихо опустилась на стул. «Понимаете, Нина, — сказал Баранов с апломбом, — некоторые отказники борются за отъезд тем, что выходят на демонстрации, объявляют голодовки или пишут письма в ООН. Я вам это уже говорил, помните? А мы пошли другим путем. Мы организовали курсы английского языка и школу карате. Да-да, не удивляйтесь, многие из отъезжающих начитались в газетах о преступности в Америке и хотят подготовиться не только лингвистически. Мы дали им и эту возможность, и, конечно, это не могло ускользнуть от пристального взгляда полковника Гольского из наших органов. А теперь подумайте, какой у них был выбор: сделать из нас еще одних мучеников Сиона, чтобы завтра у советского посольства в Вашингтоне собралась демонстрация с нашими портретами, или просто выкинуть нас к чертям за границу. И вот вчера нас вызвали в Колпачный переулок в Центральный Овир». Нина Антоновна слушала это фанфаронство и не слышала его. Она уже все поняла. Пьяница, который выбросил ее из автобуса, не был, конечно, агентом КГБ. Это не было подстроено. А вот разрешение, которое получили эти ребята... Юрий Владимирович Андропов выбрасывает в эмиграцию ее менеджеров и предлагает ей поехать с ним в Кисловодск. И это, наверное, его самый тактичный, может быть, последний знак ей и Мироновой прекратить занятия с еврейскими эмигрантами. Миронова внутренне усмехнулась, а ведь эти самоуверенные Данкевичи Баранов действительно родились в сорочке. Они никогда не узнают, кто дал им разрешение на отъезд. Вот только будет ли у них там, за границей, такой же высокий покровитель, впрочем, какое это имеет значение?